Я выполнил вашу просьбу. Радек молчал. Я прошу ответить мне на вопрос. Вы просили меня написать о вашей невиновности Сталину? Да, просил, подтвердил Радек и разрыдался. Воды, попросил он, мне дурно. Сталин налил из графина воды и поднес Радеку. Рука у Радека дрожала так сильно, что вода выплескивалась из стакана. На этом мощная ставка закончилась. Когда Радека увели, Сталин спросил Бухарина, чем он объясняет, что все на него показывают. «Это вы лучше меня можете объяснить», — ответил Николай Иванович и снова потребовал комиссии по расследованию и работе НКВД. Но никто не внял его просьбе. Придя домой и подробно рассказав все мне, Николай Иванович сказал, «Я возвратился из ада, ада временного, но нет сомнений, что я попаду в него прочно. Меня сегодня же могут арестовать. Очевидно, только в таком случае я до конца смогу объяснить все происходящее». Я повторяю, самое ошеломляющее впечатление на Николая Ивановича произвела первая очная ставка с Сокольниковым, несмотря на ее видимый благоприятный исход. За полгода следствия от постепенного психологического изнурения Николай Иванович в какой-то степени адаптировался, стал спокойнее относиться к эпитетам «террорист», «вредитель», «заговорщик». Временами, отупевая от ужаса, он становился равнодушным, безразличным, затем снова приходил в неописуемую ярость. Все это происходило в то время, когда наступил перелом к лучшему в сельском хозяйстве, была отменена карточная система, гигантски выросла промышленность, и с какими бы трудностями это ни было сопряжено, в стране были созданы новые производительные силы. Николай Иванович не оглядывался назад, он смотрел вперед. Советский Союз стал оплотом мира перед лицом наступающего фашизма. Престиж нашей страны к 1936 году на международной арене как никогда был высок. В середине 1935-го 7-й Конгресс Коминтерна призывал к единому фронту против фашизма все коммунистические социалистические партии. И для того, чтобы добиться успеха, надо было сохранить с трудом завоеванный авторитет страны. В январе 1936 года в обращении моим советским друзьям Ромен Ролан писал: «Да покорит человечество идея, которой вы служите, вера, которая воплощена в вас». А буквально через считанные месяцы величайшая несправедливость истории, большой террор, не знающий прецедента абсурд, как выражался Николай Иванович, душил партию, ее светлые идеалы, рушил его великую надежду на гуманизацию общества. «Чего мы хотим, это социалистического гуманизма», сказал в своем последнем докладе, произнесенном в Париже в апреле 1936 года Бухарин. Но адово пламя террора разгоралось. Николай Иванович и понимал, и отказывался понимать. Не мог разобраться в том, что происходит, ибо человеческое мышление значительно консервативнее, чем быстротекущее время. Через несколько дней после очных ставок начался процесс так называемого «параллельного троцкистского центра». Перед судом предстали 17 человек, среди них Радек, Пятаков, Сокольников, Серебряков, Муралов. Бухарин газет, освещающих процесс, даже не смотрел. Отбрасывал в сторону. «Я не могу читать этот бред. С меня хватило их показаний на очных ставках», — в полном отчаянии говорил он. «Когда я прочла ему приговор, и он узнал, что Сокольников и Радек получили не расстрел, а по 10 лет. Николай Иванович предположил, что они заработали себе жизнь, клеветой против него».